на слова первоприсутствующего, что подобное заявление подсудимого голословно, Мышкин доказывает блестящими документированными примерами, что обращение с подсудимыми было хуже, чем турок с христианами, и говорит в заключении: «Я могу, я имею полное право сказать, что это не суд, а простая комедия или нечто худшее, более отвратительное, более позорное, чем дом терпимости. Там женщина из-за нужды торгует своим телом, а здесь сенаторы из подлости, из холопства, из-за чинов и крупных окладов торгуют чужой жизнью, истинной справедливостью, торгуют всем, что есть наиболее дорогого для человечества». Далее беспристрастный стенографический отчет приводит такую запись стенографов. Тут поднялся такой шум и крики, что последних слов уже не было слышно. Жандармы столпились около подсудимых и, оттолкнув некоторых из них, начали избивать Мышкина и остальных. Присяжный поверенный Потехин вместе с некоторыми другими обратился к суду с просьбой, чтобы было занесено в протокол, что жандармы позволяют себе бить заключенных. Суд удаляется на совещание, и заседание объявляют прерванным до 16 ноября. Когда 16 ноября тот же Потехин обратился в начале заседания к первоприсутствующему с вопросом, будет ли занесено в протокол его заявление об избиении подсудимых, первоприсутствующий с хладнокровием, достойным лучшего применения, ответил: «Я считаю это излишним». Как говорилось выше, Мышкин был из тех, кто получил на этом процессе высшую меру наказания — 10 лет каторги. Среди подсудимых, освобожденных ввиду продолжительности предварительного заключения, были тогда еще молодые Желябов, Перовская, Саблин, которые, получив первую закалку на этом процессе, впоследствии сказали свое громкое слово в революционном движении. Некоторые из них, правда, пошли по неверному пути индивидуального террора, который был не в пользу, а в ущерб массовым революционным выступлениям трудящихся, но их личный героизм в борьбе против самодержавия несомненен. Героична и вся дальнейшая судьба Ипполита Никитича Мышкина. Осенью на пути следования в Сибирь, в корейскую тюрьму, Мышкин в Иркутске, в тюремной церкви, над гробом революционера-народника Льва Дмаховского, умершего в тюремной больнице, произносит революционную речь, кончающуюся такими словами: «На почве, удобренной кровью таких борцов, как ты, дорогой товарищ, расцветет древо русской свободы». Стоявший тут же в полном облачении тюремный священник яростно воскликнул: «Врешь, не расцветет». Сей почтенный служитель Бога, конечно, мало чем отличался от сенаторов, приговоривших Мышкина к 10-летней каторге. Однако за эту свою речь Мышкин получает тут же еще добавочно 20 лет. Итого 30. В 1882 году Мышкин организует побег с кары, но во Владивостоке его арестовывают и отправляют в Шлиссельбургскую крепость. Неоднократно избиваемый, измученный кандалами и одиночными заключениями, Мышкин доходит до последнего предела. Он ищет смерти, но мысль о самоубийстве не приходит ему в голову. Он ищет смерти революционера. В конце декабря 1884 года он бросает тарелку в лицо жандармского офицера-смотрителя, причем тут же на первом допросе говорит: «Я не сделал это с намерением оскорбить смотрителя, но чтобы в этом был повод к достижению смертной казни». Царские чиновники понимали, что казненный Мышкин для них более опасен, чем Мышкин, умерший своей смертью. Но они вынуждены были в январе 1885 года его расстрелять. Оставлять оскорбление действиям жандармских офицеров со стороны политических заключенных безнаказанным тюремное начальство не рискнуло. Так был окончен жизненный путь одного из организаторов печатания и распространения подпольной революционной литературы в 70-х годах Мышкина. Несколько подробностей о самой книге «Стенографический отчет по делу о революционной пропаганде в империи». Как уже говорилось, одним из пунктов нарушения прав подсудимых было отсутствие широкой гласности процесса, предусмотренной существовавшим в то время законодательством.